Наши одежды из перьев. И когда Джаншах узнал, что вышел приказ строить дворец, он велел строителям принести столб из белого мрамора и просверлить его, и выдолбить, и придать ему вид сундука. И они это сделали. И тогда Джаншах взял одежду Сид-Шамсы, в которой она летала, и положил ее в этот столб, а столб зарыл в фундамент дворца и велел строителям построить на них оводы, на которых стоял дворец. Рассказ о Джаншахе. По пути домой я старалась не привлекать внимания сидящей за рулем мамы. Время от времени я наклоняла голову и заглядывала под блузку. Мне хотелось удостовериться, что птица все еще сидит на моей груди. Мне были видны только ее зад и хвост. Чтобы увидеть клюв, мне надо было вернуться домой и пойти в ванную комнату. В доме на Солнечной улице множество зеркал разных геометрических форм украшали стены, но зеркало в полный рост было в гардеробной возле ванны. Когда мы припарковались в саду, я сказала маман, что хочу принять ванну. Никогда до той пятницы я не размышляла о логистике этого мероприятия. Помню, что тогда я мылась в душе дважды в неделю. В пятницу и когда-нибудь на неделе, иногда с Мармар, иногда одна и изредка с мамой. Принятие ванны было в жизни персидской женщины строгим, болезненным ритуалом, который мы должны были освоить, прежде чем она разрешила бы нам принимать ванну самостоятельно. Она не считала нас достаточно чистыми, пока темно-серые катышки мертвой кожи не росли в размере по мере того, как она скребла нас грубой вязаной мочалкой, измазанной белыми шариками сифидаба. Потом она вымачивала нас в ванне, полной воды с крахмалом, чтобы успокоить ободранную кожу. Она много раз наблюдала, как я принимаю ванну, прежде чем признать мое мытье достаточным, чтобы разрешить мне делать это без надзора. Я заперла дверь в гардеробную и открыла кран в ванне. Я не хотела, чтобы кто-то подозревал, что я стою перед зеркалом, пялясь на собственное тело. Маман всегда наполняла ванну водой настолько горячей, что толстый слой водяного пара затуманивал зеркало. Или, возможно, я никогда не уделяла особого внимания своему отражению, когда раздевалась. В гардеробной было зверски холодно, и снимать блузку не хотелось. Горячая вода лилась на фарфоровую плитку пола и утекала в слив, а пар разносил едкий запах оливкового масла Азры. Мои пальцы дрожали, когда я неловко попыталась снять блузку. Это заняло слишком много времени, учитывая, как я спешила. Удод торжественно сиял, когда я стянула белье. Ширин нарисовала птицу идеально. Каждое перо было отделено от других тонкими рыжими линиями. Он смотрел на меня с гордостью настоящей красивой птицы в глазах. Так я и стояла, полностью обнаженная, перед зеркалом, изучая облик своего тела, ранее неизвестный мне. У меня была светящаяся кожа и почти не намека на изгибы. Кожа рук потрескалась от кусачего сухого холода. Талия была такой узкой, что выглядела непропорциональной на фоне бедер. Но икры были лишены соблазнительной полноты ног большинства девушек. Я скользнула пальцами по клюву птицы, на рисование которого Ширин потратила больше всего времени. Это был кусочек кожи, который все еще хранил лихорадочную память о ее прикосновении. Я представила, как ее руки оглаживают мою кожу, сжимают грудь. Линии перьев тянулись ниже между грудей. Я погладила удода и провела кончиками пальцев по самому длинному перу, а затем ниже, между грудей и к пупку. Казалось, будто тысячи рецепторов прятались в треугольнике кожи между пупком и между ног. Я коснулась этого треугольника. Пар заполнил гардеробную и затуманил вид моего голого тела. Я не хотела, чтобы растущее с каждым прикосновением удовольствие кончалось. Я едва могла дышать. Закрытыми глазами я ничего не хотела видеть. Если бы только этот миг длился вечно. Я села на холодную встроенную лавку, слабо и размякшая, не понимая, что случилось со мной. Сколько прошло времени? Кто-то догадался, что что-то не так с мытьем, которое будто заняло вечность. Я бросилась в ванну и позволила горячей приятной воде пропитать мои волосы и кожу. Она ласкала мое тело и роскошную птицу, которая теперь слилась с кожей. Репетиции пьесы проходили на сцене актового зала. Дважды в неделю на последнем уроке мы собирались там, и девочки зачитывали и пытались заучить свои реплики. Ширин распределила роли на основании внешности учениц, их способности читать стихи и актерском таланте. Ближе к дате спектакля мы оставались после школы, чтобы репетировать еще больше. Манди была удодом, Надия — попугаем, а Зара — ястребом. Я была интровертом и боялась играть и привлекать к себе внимание. Ширин знала это и не просила меня участвовать. Вместо этого я помогала девочкам, зачитывая сценарии и стихи, которые им было трудно выучить. Однажды в январе, за несколько дней до спектакля, Ширин попросила девочек надеть костюмы, которые они принесли в школу для репетиции. В гримерке за сценой бок о бок стояли два ростовых зеркала в металлических рамках. Они ржаво скрипели, когда девчонки разглядывали себя, поворачивая зеркала на петлях. Колонки разных размеров, змеистые черные провода, аэрозольные баллончики с краской и коробки с декоративной газетой лежали в углах гримерки. Рюкзаки и коробки с костюмами валялись по всему мозаичному полу, будто экскаватор разрыл комнату в поисках закопанных сокровищ. Все верещали от радости и дрожали от восторга, что могли снять платки и похвастаться волосами. Было странно видеть чужие волосы, а уж тем более тела, не скрытые до бесформенности туниками. Меня удивило, насколько выше и сильнее меня выросли одноклассницы. Когда они разделись, я заметила, что у многих грудь поддерживали бюстгальтеры большего размера, чем можно было представить под просторными туниками. Я радовалась, что не надо раздеваться перед подругами, в основном потому, что не хотела показывать удода, устроившегося на груди. По сравнению с роскошными, покрытыми листьями стеблями тел моих одноклассниц, я напоминала голую ветку. Надия очень любила волосы и исступленно завизжала, едва Зара сняла свой химар и расстегнула погнувшуюся заколку, рассыпая черные, как вороново крыло, волосы по плечам. «Ты выглядишь просто великолепно!» — сказала Надия. «Ох, спасибо, Надия! Сестра выпрямила мне волосы вчера вечером. Я надеялась, что они останутся гладкими до сегодняшнего дня. У тебя волосы тоже красивые». Надия пальцами расчесала темно-каштановые волосы, пытаясь распутать пряди. «Мне приходится мазаться миндальным маслом после душа, иначе расчесать их невозможно». Манди расстегнула последнюю пуговку туники и сказала: «Представьте клювы на наших лицах. Не могу дождаться, чтобы посмотреть, какие мы будем в них смешные». Она посмотрела на себя в зеркало, сложив ладони вокруг носа и рта. «Глаза у тебя будут сиять, как звезды, без сомнений», — сказала Надия. «Мажи, ты видела каллиграфию госпожи Ширин на моем клюве?» Манди отошла от зеркала и наклонилась, чтобы открыть коробку с костюмом, которую поставила возле своего рюкзака. «Нет, но я уверена, что она написала «Басмеля» самым изысканным образом», — сказала я. «Откуда ты знаешь?» — спросила Зара. «Она же приклеилась к Ширин. Должно быть, видела в ее кабинете», — сказала Надия. Они как сиамские близнецы. Да, я так и подумала, что поэтому Ширина хотела, чтобы она написала сценарий, — сказала Зара. Но меня предложила госпожа Талиби, — сказала я. Ты что, не помнишь? Зара пожала плечами и продолжила расчесывать волосы, будто и не слышала меня. Манди выпрямилась и развернула папиросную бумагу, в которую был уложен клюв. Черная каллиграфия показалась на ржаво-коричневой бумаге клюва. Она натянула на затылок резинку, прикрепленную к нему, и пристроила клюв на лицо. Он сдавил ее щеки, сделав их круглее. Бисмилля на клюве было написано крупно и легко читалось. Она продекламировала несколько строф Атара, громко и четко. «Отлично, Манди!» — сказала я. «Ты такая уверенная, так хорошо подготовилась!» «Да, Ширин знала, кого выбрать лидером», — сказала Зара. «Но я не дам Удоду спуску». «Ты получишь ответ на каждый заданный вопрос», — сказала Манди. Надия уже сняла майку на тонких бретельках. Светлая кожа ее тела сияла под ярким освещением гримерки. Она натянула изумрудно-зеленое платье в пол на талию и попросила Зару застегнуть его на спине. Платье обтягивало тело, особенно в груди. Украшенное блестками кружево на груди и верхней части спины засверкало, когда она закрутилась перед зеркалом. «О-ля-ля!» — сказала Зара с сильным французским акцентом. «Мальчики с ума будут сходить по такой груди!» «Ты перестанешь вообще?» — крикнула Надия. «Подруга, я тебе комплименты делаю!» «Мне не нравятся такие комплименты. Это грубо. Мне это не нравится», — сказала Надия. «Это выражение нехватки женской деликатности». «Ладно, Дахтар Джан, прости». «Думаешь, я такая, как ты? Все время с мальчиками гуляю? Меняю ухажеров дважды в год?» Продолжила наседать Назару Надия. «А ты настоящая змея, скрывающаяся под мягкой кожей. Мне жаль твоего парня». «А у меня его нет. И, кстати говоря, что случилось с тощим мальчишкой, с которым ты ела мороженое на той неделе?» «Да кто в наше время посмеет завести парня?» — влезла Манди. «Ты Мехрана имеешь в виду? Какая разница, как его зовут?» «Нас поймал на площади Таджриш исламский комитет», — в голос рассмеялась Зара. «Что?» — вскричала Манди. «Моя мать и его отец пришли в штаб-квартиру комитета и поклялись, что мы двоюродные брат и сестра. С них взяли письменную клятву и нас отпустили». «Ты не боишься, что стражи комитета могут причинить тебе вред?» — спросила Манди. «Я же не мышка, как некоторые», — сказала она, подмигивая Манди. «И я всегда осторожна. Тот раз был случайностью». «Я не трусиха, если ты на меня намекаешь», — сказала Надия. «Я веду себя как настоящая госпожа, а не предлагаю себя каждому глупому мальчишке. И я не хочу, чтобы меня выгнали из школы». «Зара, она права. Вы же знаете, почему Мина на самом деле сменила школу?» — сказала Манди. «Да», — хором ответили Надия и Зара. «Нет», — сказала я. «Она ездила с нами в автобусе и живет по соседству», — сказала Манди. «Госпожа Задие видела, как она гуляет с мальчиком по улице Валиасар после школы. Она глупо поступила, гуляя с парнем рядом со школой», — сказала Зара. «Я видела, как она пишет на руке номер телефона парня в школьном автобусе. Я ей сказала, что опасно носить с собой его номер. Она заплатила за свою беспечность», — сказала Манди. «Тогда тебе бы лучше постеречься, когда пойдешь есть мороженое с друзьями», — сказала Надия Заре. «Повезло, что ты живешь далеко от школы». «А ты что, Мажи? Ты как-нибудь развлекаешься, кроме как написанием сценариев и чтением беседы птиц?» — спросила Зара. «Бога ради, Зара, оставь ее в покое», — сказала Надия. «Никак», — — ответила я. «У меня нет знакомых мальчиков». «Она мелкая», — сказала Надия. Она подошла ко мне и ущипнула за щеку. «Но я уверена, что она вырастет в элегантную госпожу. Не втягивайте ее в свои дела с мальчишками». «Добрый вечер, девочки», — сказала Ширин, заходя в гримерку. Мы все глянулись к двери, удивленные ее внезапным появлением. Мы переглянулись, гадая, как давно она слушала нашу беседу. «Вы готовы?» — спросила она. «Да, госпожа Ширин, мы примеряем костюмы», — сказала Зара. «Ты выглядишь ошеломительно, Надия», — Ширина смотрела ее костюм. «Тебе нужно будет накрасить лицо блестками в день спектакля. Попугай должен быть идеален в своей красоте». «Спасибо, госпожа Ширин. Где ваши клювы? Вы должны надеть их, чтобы я послушала, как вы читаете стихи с ними на лице». Она указала на клюв Манди и сказала: «Читается легко и смотрится на тебе элегантно». Она повернулась ко мне и спросила: «Сценарий у тебя?» Я принесла копии сценария из коробки, которую поставила у двери, и раздала девочкам. Когда они начали читать стихи, в голове у меня пронеслась цепочка вопросов один за другим. Я знала стихи наизусть, построчно, но меня раздражала поразительная пропасть, которую я ощущала между собой и друзьями. Нас всех выбрали, чтобы мы расцвели в школе Фарзан. Но что отделяло меня от мира, на который они ссылались в своих разговорах? Было ли дело в том, что я запаздывала к переходному возрасту, и женские гормоны еще не начали работать над моими мозгами, как успели потрудиться над их? Где был интерес, стремление, любопытство к соединению или соблазн потянуться к противоположному полу? Я с открытым ртом смотрела, как девочки-птицы кружатся вокруг меня, вышагивая с одной стороны сцены к другой, размахивая хвостами и щебеча от счастья, снова и снова взывая к Симургу. Мне было любопытно, погрузились ли они в мистическое значение этих стихов. Знали ли они, что это была лишь красивая фальшивка, чтобы схватить и заточить их, заставить их ступить в долину поиска? Я гадала, ступили ли они на эту тропу, опустили ли они кончики клювов в море самоугождения и желания, как я. Я наблюдала за тем, как Ширин ходит по сцене между девочек, повторяя строфы, воплощая путешествие в жизнь. Она сняла химар, и ее длинная коса моталась из стороны в сторону, когда она шагала взад-вперед, поправляя положение птиц в каждом акте. Конечно, я не единожды видела ее, когда она говорила со мной или читала нам речь, но наблюдать за тем, как она грациозно двигается на сцене, ее живость и ее искусную подвижность — это наполняло мое сердце счастьем. Возможно, именно из-за этого изысканного, загадочного создания, которое прорыло сотни незаметных нор в моем сердце, я не обращала внимания на мальчиков? Не за Ширин ли я закрыла ставни перед сияющей радостью девичества? Я не была уверена, что именно случилось со мной в гардеробной, но обсуждать это не могла ни с кем, даже с Мармар. Я стыдилась, и произошедшее казалось мне слишком личным и определенно интимным. В 12 лет у меня еще не началась менструация, но маман уже кратко рассказала нам о ежемесячных кровотечениях, поскольку у Мармар они начались несколькими месяцами ранее. Хоть она и была на год младше, она уже обогнала меня в росте. Я предполагала, что это сластолюбивое поведение каким-то образом было связано с происходящими со мной изменениями, но не знала, имели ли они отношение к началу месячных и наносила ли я какой-то вред своему телу. Я решила поискать в школьной библиотеке, хотя найти там ответы не представлялось реалистичным. Я была уверена, что за вычетом научных книг из нее убрали все подходящее. Однажды днем, когда в библиотеке почти никого не было, я решила поискать книги о сексуальных изменениях в человеческом теле на соответствующей полке. Я нашла несколько книг по физиологии и пролистала страницы, на которых говорилось о репродуктивной системе человека. Кроме информации о гормональных изменениях и ежемесячных женских циклах, я не нашла ничего о сексуальности или сексуальном желании. Разочаровавшись в научной секции, я пошла к книгам разъяснения Рисаля в дальней части библиотеки. Эти книги об исламских ритуалах повседневной жизни были написаны высокопоставленными духовными лицами. Во время обеденных разговоров с одноклассницами я слышала, что в них были странные и ироничные вопросы и ответы. Некоторые девочки постарше шутили о проблемах в них и громко смеялись, пересказывая описанные в них ситуации. Я избегала этих обсуждений, но всегда гадала, насколько прямолинейными были эти ритуалы. Сексуальность была частью жизни, и я подумала, что смогу найти в них информацию. Среди в основном объемных томов, наполнявших нашу библиотеку, тоненькие рисаля просто умоляли взять их в руки. С блестящими и чистыми обложками, страницами, которые никто не загибал и не складывал, они кричали о своем одиночестве на полках. Почти никто не брал их. Авторами были духовные лица со сложными арабскими именами, в правильности произношения которых я даже не была уверена. Имя Хомейни среди них звучало знакомо. Его рисаля была доступна во многих экземплярах, так что я схватила одну и бросилась в темный угол, чтобы поискать нужные разделы, которые хотела прочесть. На каждое человеческое действие в книге Хомейни было указание. От того, как нужно умываться перед молитвой, до того, как хоронить мертвых, на все был свой ритуал. Были в той книге разделы о финансах, путешествиях, кормлении грудью, сексе с женщинами, мужчинами и даже с животными. Страница за страницей я ошарашенно находила описание самого абсурдного человеческого поведения с наказом, что делать в таком случае. Я пробежалась по разделу с сексуальными разъяснениями, пытаясь найти что-то о том, как трогать себя. Мастурбация. Вот как он это называл. Наказы были в основном написаны для мужчин, и только немногие относились к женщинам. Было подробное объяснение о том, как омывать тело и смывать истому. Но что встряхнуло меня в том углу, так это фраза, которую он написал о мастурбации. «Грех» — вот какое слово использовал Хомейни. «Тот, кто ублажает себя и ищет удовлетворение в собственном теле, совершает страшный грех». Я была поражена, прочитав его слова о том, что Аллах ненавидит тех, кто совершает подобный грех, и как далеко такие люди становятся от него. Разве не было сексуальное желание естественной реакции в наших телах? Разве нам не полагалось вырасти во взрослых людей, способных размножаться? Почему грех? Грех такой тяжкий, чтобы спровоцировать ненависть Аллаха? В какой-то момент я потеряла способность выносить его слова. Они были слишком резкими и слишком гневными, как изображение его, которое я всегда видела, готового наказать или убить любого, кого он посчитал грешником перед ликом Аллаха. Я закрыла книгу и поставила на место среди других рисаля. Баба и Маман никогда не верили этому человеку относительно ведения политики Ирана. Почему я должна была верить его словам в отношении того, что мне казалось естественным? А что Ширин? Как я могла подойти к ней с таким личным вопросом? Неужели она думала так же, как и Аятолла? В течение января мы слушали, как завывает в небе Тегерана воздушная тревога. То, что ближайшая иракская граница была примерно в 800 километрах от Тегерана, не позволяла иракским МИГам легко заходить в иранское воздушное пространство, оставаясь незамеченными для радаров. Было несколько авиаударов, но кроме новостей по национальному радио и телевидению и караванов мучеников, тянущихся к границе города, мы были достаточно ограждены от войны. Сирены дали нам понять, что Саддам Хусейн расширил зону военных действий и включил в план битвы иранские города. Воздушные силы Ирака провели ряд воздушных налетов на Тегеран и другие крупные города в отместку за иранское наступление в Басре. Вернувшись однажды из школы, я увидела плотные черные одеяла, закрывающие изнутри французские окна. Зайдя в дом, я позвала Маман и Мармар, но никто не ответил. Со второго этажа донесся стук молотка. Маман, Мармар и Саба были в нашей спальне, занавешивая окна одеялами. Саба стояла на трехступенчатом стульчике, и изо рта у нее торчали два длинных гвоздя. В одной руке у нее был молоток, в другой — край шерстяного одеяла. Она уже вбила несколько гвоздей в одеяло и теперь дырявила стену, чтобы повесить его перед окном. «Ты слышала сирены в школе?» — спросила Мармар раньше остальных, возбуждение от новостей. «Ага. Мы каждый раз прятались под лавки». «Мы тоже. Наш школьный ассистент сказала, что если воздушные рейды продолжатся, школы могут закрыть». Она велела нам каждое утро перед школой слушать радио. И нам? Что вы делаете? Мы занавесили все окна внизу и почти все комнаты наверху. «Мармар, подашь мне еще парочку гвоздей?» — сказала Саба. Она почти дошла до другого края окна. Нас попросили закрыть окна, чтобы свет внутри не выдал наше положение иракским истребителям, — сказала Маман. «Два стража революции после обеда позвонили в дверь», — сказала Мармар. «У них на плечах были автоматы. Они хотели поговорить с мужчинами в доме». Саба сошла со стульчика и кинула взгляд на окно. Шерстяное одеяло Азры в красно-синюю полоску было продырявлено в нескольких местах и висело в воздухе. Я задумалась, что Азра думает о том, что ее нежное одеяло вот так разорвали. «Нам хватит одеял, чтобы укрыться ночью», — Саба громко рассмеялась. «У Азры полная пещера одеял и перин». «Вы так быстро занавесили почти все окна», — сказала я. «Ну, когда на пороге появляются автоматчики, не время мешкать», — сказала Маман. «Чтобы стражи революции заявились в дом и приказали закрыть окна, такое могло произойти только в домах на Солнечной улице. После того, как наш сосед, принц Галям Реза, покинул страну, дворец заняла администрация премьер-министра. Меры безопасности вокруг нашего дома стали строже, и люди больше не могли ходить по Солнечной улице или другим улицам района так свободно, как прежде. Мы все были вынуждены обзавестись удостоверяющими личность карточками с адресом, чтобы стражи революции, занятые безопасностью премьер-министра, могли нас пустить. Много раз наши гости звонили по телефону и просили Баба или Ака Джуна подойти к КПП, чтобы подтвердить их личность и сопроводить на Солнечную улицу. В ту же ночь мы во второй раз услышали сирену воздушной тревоги. Мы уже закончили ужинать в гостиной, когда программа после восьмичасовых новостей вдруг оборвалась, и на экране показалась красная плашка. Мужской голос настойчиво предупредил о том, что через несколько минут начнется авианалет и что мы должны оставить рабочее место и проследовать в убежище. Саба и Маман в мгновение ока выключили в доме свет. Мы все отошли подальше от окон и собрались под центральной лестницей в кромешной темноте. Баба держал Мо на руках. Мо боялся темноты и начал плакать. Баба похлопал его по спине и попытался успокоить. «Ты молодой мужчина, Мо. Скоро тебе придется защищать сестер», — сказал он. Маман взяла Азру за руку и подвела к лестнице. Та не могла спешить. «Я Аллах! Я Аллах!» — шептала Азра себе под нос. Она переступала с ноги на ногу, пытаясь успокоиться. А Каджун принес с собой ручное радио. Он на малой громкости настроился на национальное радио, чтобы услышать сигнал белой сирены, обозначающий конец рейда. Мы молча стояли, вслушиваясь в приглушенные звуки, доносящиеся с неба. Мы слышали, как приближаются миги. Через пару минут на землю стали падать бомбы, одна за другой. Один взрыв был таким громким и близким, что нас стряхнуло под лестницей. Дом вздрогнул, и несколько окон разбило ударной волной. «Я Аллах, помоги нам! Я Аллах, спаси нас!» — прокричал в темноте Каджун. Мы все без слов прижались друг к другу. Каджун схватил меня за руку, Мармар вцепилась в блузку Сабы, а Маман крепко взяла Азру одной рукой и ножку ему другой. В то мгновение в голове пронеслись все воспоминания, которые были у меня связаны с этим квадратиком холла. Ночь, когда Реза смотрел на луну из окошка лестницы. День, когда Баба кружил Маман в воздухе, когда его отпустили. Звонок, который сообщил Азре о ранении Резы. Все горькие и сладкие моменты, которым я была свидетельницей в этом уголке нашего дома. Мои глаза наполнились слезами. Нас сблизили бедствия, падающие с неба. Я не могла поверить, что это был конец, мой и моей семье, что мы умрем в авианалете на Солнечную улицу. Я любила свою семью до мозга костей и не желала им ни единой царапины. Но в ту ночь нам повезло, и когда раздался звук белой сирены, он был музыкой для наших ушей. Я проснулась рано, в кромешной темноте одеяльных занавесей. Мне не хватало вида на сад. Ранним утром я обычно сидела у окна и слушала перешептывание ходящих по карнизу голубей и дальнее карканье ворон. Я отдергивала шторы, чтобы увидеть припорошившие вечно зеленые иголочки сосен снег. Выматывающая война между нами и иракцами глубже зашла в нашу жизнь, вторгшись в спальни и вытянув из нас радость. Потом мы услышали о домах, превращенных в развалины, и о числе гражданских, погибших при налете. У нас в домах не было настоящих убежищ, и никто не знал, когда истребители снова полетят над Тегераном, где будут сыпаться бомбы. Наш дом легко мог оказаться следующим. Но, на удивление, мы с Мармар не боялись налетов. Возможно, мы были слишком малы, чтобы осознать масштаб происходящего, или, возможно, мы выросли в состоянии постоянного кризиса, привыкнув к ежедневным опасностям. Для выживания мы обзавелись навыком игнорирования угрозы. Рассветные празднования установления Исламской Республики продолжились в школах Тегерана, несмотря на иракские авианалеты. Спектакль «Беседа птиц» считался вершиной ученических трудов и был назначен на последний день десятидневной церемонии. Матерей пригласили посмотреть на спектакль в актовом зале. Маман не хотела приходить, потому что считала, что подобное бедствие для нашей страны мы должны оплакивать, а не праздновать. Но увидев, как я без устали трудилась над написанием сценария, она не стала сразу же отказываться. «Почему они не пригласили твоего отца?» — спросила она, получив пригласительное письмо из школы. «Потому что девочки будут выступать в костюмах и без хиджабов». Она удивленно кивнула и сказала: «Возможно, тогда я приду». Матери заходили в актовый зал по одной, и я встала на цыпочки, выглядывая маман в толпе. Я заняла соседнее место для нее, потому что не играла на сцене, а моя работа за кулисами была завершена. Она зашла, одетая в тунику слоновой кости и с наброшенной на волосы сапфировой шалью. Я была счастлива увидеть ее в зале. По счастью, красная сирена воздушного налета не прервала спектакль, поэтому не пришлось посреди представления уходить из зала. Несколько раз я замечала, как маман поворачивается и всматривается в меня. Я тихим голосом повторяла все предложения, которые говорили птицы. Она смотрела на меня с восхищением и удивлением, будто видела собственную дочь в новом свете. Я не знала, может ли она поверить, что ее любопытная маленькая девочка превратилась в усердную девушку, которая трудилась изо всех сил, чтобы постичь мистические слова Атара о путешествии птиц к горе Каф. Я не знала, может ли она представить, какие долины ее дочь прошла как путница на этом пути. Представление закончилось на высокой ноте. Птицы прижались друг к другу, вместе сформировав на сцене великолепного Симурга. Они прочитали последние строфы беседы птиц, прославляя свое единство в становлении царем птиц. Матери невольно разразились аплодисментами, которые вскоре преобразились под руководством школьного персонала в летанию Аллаху Акбар. Они, должно быть, были очень возбуждены и почти позабыли, что теперь в Исламской Республике аплодировать было должно таким образом. Никакого хлопанья в ладоши, никаких криков, только слава Аллаху. Маман притянула меня к себе и расцеловала в щеки, едва опустился занавес. Она обняла меня и сказала: «Азизам Афарин». С персидского: «Молодец. Браво! Я так горжусь тобой, моя дорогая Мажи!» Хоть меня и терзала тревожность, ее восхищение и любовь сняли толстую кожуру беспокойства с моего сердца. Ее объятия всегда разрешали мои внутренние конфликты и напряжения. Я набралась смелости спросить, не хочет ли она повидаться с Ширин. «Конечно, Азизам», — сказала она, — «она тебе очень помогла». Мы прошли несколько рядов, чтобы приблизиться к сцене, где Ширин беседовала с парой девочек. Маман встала в проходе возле первого ряда, ожидая, когда я приведу Ширин. Девочки визжали от радости, и сквозь их визг Ширин не могла услышать меня. Я зашла на сцену и пошла в ее сторону. «Госпожа Ширин!» — крикнула я. «Моя маман хочет встретиться с тобой, если ты свободна». Она обернулась и заметила меня. Я показала на прислонившуюся к сиденью в первом ряду маман. «С удовольствием. Я подойду к ней», — сказала она. Она обняла нескольких девочек на сцене, а затем сошла по ступенькам к маман. Она пожала ей руку, а после нескольких слов благодарности сказала: «У вас талантливая и трудолюбивая дочь». «Спасибо, госпожа Ширин. Я видела ее усердие в чтении и понимании текста. Ей это далось нелегко». «Конечно. Нам очень нравится ее поведение в школе. Вы вырастили достойную дочь». Я надеялась, что между слов похвалы Ширин упомянет что-нибудь о внеурочных делах. В школе собирались заклеить скотчем все окна, чтобы стекло не разбилось в случае авианалета. Я хотела остаться помочь, потому что только так могла надеяться остаться наедине с Ширин. Но она ничего не сказала о том, чтобы я осталась. Я влезла в их беседу. «Ты будешь заклеивать окна этим вечером, госпожа Ширин?» «Да», — Ширин с удивлением взглянула на меня. «Можно мне остаться?» Я посмотрела на маман. «Я могу помочь пару часов после обеда, а домой приехать на городском автобусе до темноты». Маман не была в настроении отказывать, и я подозревала, что после такой похвалы никто из них не будет спорить с моей просьбой. «Конечно, но разве тут нужна помощь учениц?» «Мы всегда ценим, когда школьницы помогают», — сказала Ширин. «Но ты разве не хочешь поехать домой с матерью и провести остаток дня с семьей?» «Мне нравится помогать нашей школе», — сказала я. Маман улыбнулась. «Что ж, если тебе нравится помогать, конечно, ты можешь остаться. Но постарайся вернуться домой до сумерек». На каждом новом рулоне скотча я отлепляла практически невидимый конец ленты ногтем большого пальца и передавала рулон Ширин или госпоже Мерзе, которые забрались на табуреты, поставленные у окон. Кроме меня осталось несколько других учениц. Одна из них подавала ножницы учительницам, когда я подавала скотч. С верхнего правого угла к противоположному левому Ширин разворачивала скотч и приклеивала широкую полосу по диагонали каждого оконного стекла. Комнату наполняли постоянный треск скотча и редкие шлепки падающих на пол пустых рулонов. Никто ничего особо не говорил, разве что повторно радовался успеху спектакля. Я теряла надежду. Я не могла улучить минутку наедине с Ширин, а даже если бы и улучила, она была сосредоточена исключительно на заклеивании окон. Никогда прежде она не была так безразлична ко мне. Она даже не встречалась со мной взглядом, и это выбивало меня из колеи сильнее всего. Когда мы закончили заклеивать окна в последнем классе, небо затянуло тучами и начало темнеть, а мне так и не удалось поговорить с Ширин. Я убивала время, пока не ушли все остальные школьницы. Мне повезло, что никто из них не жил рядом с моим домом, а то они бы предложили вместе поехать на автобусе. Я уже убрала ножницы в ящик со школьной канцелярией, когда Ширин спросила: «Ты разве не хочешь пойти домой?» В прошлом году, если я болталась неподалеку, она бы подошла ко мне и спросила, не хочу ли я чем-то поделиться. Почему она больше не спрашивала? Неужели дома у нее я сделала что-то не то, от чего она больше не хотела со мной общаться? После той ноябрьской пятницы у нее дома я страстно хотела увидеться с ней наедине. Я много раз ходила к ней в кабинет, но она всегда была занята с другими школьницами либо отсутствовала. «Мне надо поговорить с тобой, госпожа Ширин. Но твоя мать ждет тебя дома до темноты. Я знаю, но мне очень важно поговорить с тобой. В смысле, я пыталась увидеться с тобой какое-то время. Ты была занята. Ладно, давай позвоним твоей матери, и я предупрежу, что привезу тебя домой этим вечером». Она предложила пойти в чайную рядом со школой. Она сказала, что там есть что-то, что она хотела бы показать мне, и я тут же согласилась. Я впервые шла с кем-то в чайную, и ее предложение превосходило все мои надежды. Выпить чая с моей любимой Ширин было похоже на мечту. Чайная Ках была в центре Палестинской улицы в нескольких кварталах от школы. Революционеры сменили название улицы Ках на Палестинскую из солидарности с народом Палестины в их конфликте с Израилем. Но хозяин чайной настоял на том, чтобы оставить старое название. Я видела рекламу новых напитков, написанную на дымчатом стекле витрины, когда ездила на городском автобусе домой, но никогда не была внутри. Первой мое внимание привлекла яркая фреска напротив входа. Ширин провела меня к маленькому столику рядом с этой картиной, и когда мы сели, я смогла разглядеть ее получше. На ней привлекательный юноша с едва наметившейся бородой прятался за кустами, подглядывая за тремя прекрасными девушками, купающимися в бирюзовом море. На песке лежали три кучи перьев. Сначала я подумала, что кто-то ощипал птиц и оставил перья на пляже. «Я хотела показать тебе эту картину», — сказала Ширин. «Ты помнишь рассказ о Джаншахе и Шамсе из «Тысячи и одной ночи»? Это сцена оттуда». Она быстро взглянула на прилавок, где лежала пахлава разных видов, и сказала: «Владелец этой чайной любит рассказы оттуда и время от времени меняет картину на стене». Обрывочные образы из этого рассказа всплыли в голове. Я вдруг вспомнила, что эти кучи на песке были перьевыми одеждами трех дев, которые спустились с неба, чтобы поплавать в бирюзово-голубом море. Джаншах, тот самый юноша за кустами, влюбился в Шамсу, самую юную из них, с идеальным круглым лицом и длинными черными волосами. Официант, высокий юноша с турецким акцентом, принес нам меню с напитками и поприветствовал Ширин. «Как дела, госпожа Ширин? Как поживает господин?» Ширин ответила уважительно и заказала мятный чай из меню. «Хочешь попробовать мятного чая?» — — спросила она. «Конечно. Я попробую то же, что выберете вы, госпожа Шерин. Два мятных чая с леденцами, пожалуйста». Она вернула меню официанту, наклонилась вперед и устроила локти на столе, обняв собственные предплечья. Она посмотрела мне в глаза впервые за этот день и сказала: «Ты помнишь, что упоминала «Тысяча и одну ночь» на своем вступительном экзамене?» «Да, конечно. Я была зачарована теми историями. На приемной комиссии госпожа Таба советовала не брать тебя и настаивала, что родители плохо за тобой следили, раз позволяли читать запрещенную книгу с непристойным взрослым содержимым. Я поспорила против мнения всех остальных, что тебя стоит принять за любопытство и честность признания, что ты читала эту книгу. Я ясно помнила приемное собеседование и сомнения, которые я почувствовала в словах и тоне собеседующей меня учительницы. Шерин вела к чему-то, что я понимала с трудом. Я тебя внимательно слушаю, Мажи. Что ты хотела спросить, моя дорогая?» — сказала она мягким голосом. Я собрала все свои силы и посмотрела прямо ей в глаза. Золотые искорки в ее радужке беспокоили меня больше, чем когда-либо. Я хотела спросить о долине поиска и о грехах, которые могла совершить путница. Хотела спросить о грехе, который мог, по словам Аят-Аллы, спровоцировать ненависть Аллаха. Но я не знала, как рассказать ей о моем опыте в гардеробной, и мне не хотелось открывать это. Поэтому я передумала и вцепилась в тему, которую она подняла. «Почему, госпожа Шерин? Почему ты боролась за меня, чтобы меня взяли в школу, хотя и не знала меня?» Официант принес мятный чай в двух больших стаканах. Он поставил мисочку с подкрашенным шафраном леденцовым сахаром в центр стола между нами. Шерин взяла два неровных кусочка и бросила в свой стакан. Кусочек побольше раскололся на маленькие, достигнув дна. «Почему ты помогла мне остаться в школе, когда меня едва не отчислили?» Шерин кивнула и помешала ложечкой в стакане, не отрывая взгляда от растворяющихся в мятном чае леденцов. «Ты помнишь историю Джаншаха? Как он прошел 1000 миль по землям демонов в поисках Шамсы? Ты знаешь, сколько лет он потратил, чтобы найти ее?» Я не помнила. 7 лет. 7 безрадостных лет. Она отпила чай. «Знаешь, почему?» Я промолчала. К чаю я не притронулась. Джаншах увидел в Шамсе дар. Он увидел золотое солнце в ее сердце. Ты видишь сияющий ореол, который художник изобразил вокруг Шамсы? Я уставилась на лицо девушки. Шерин была права. В отличие от двух других, у нее было лицо невинного ребенка с носом-кнопкой и округлым подбородком, и тонкие золотые стрелки расходились от ее головы. Шерин сделала последний глоток чая и отодвинула стакан. На дне осталось несколько крошечных обломков сахара. «Помнишь, как Джаншах поймал Шамсу?» Я кинула взгляд на картину, надеясь увидеть там ответ. «Он украл одежду из перьев Шамсы, чтобы она не смогла улететь к своей семье?» «В точку, Мажи. На многие годы он заточил ее одежды внутри мраморного столба во дворце, который построил ей. Их плотская любовь длилась, пока она не почувствовала запах своих одежд и не обнаружила место, где они спрятаны. Как только она добыла их, то сразу же полетела в свое царство. А Джаншах, в муках от пропажи своей возлюбленной, искал ее 7 лет. Она откинулась на спинку стула и продолжила. «Видишь ли, дорогая Мажи, мы все похожи на Шамсу. Мы в силках собственных грехов. Пока не найдем наши спрятанные одежды из перьев, мы в плену чар и удовольствий наших тел. Мы должны пытаться найти их и полететь к нашему истинному дому». Она подалась вперед, протянула руку через стол и погладила меня по голове. «И чтобы ответить на твой вопрос, да, я билась за тебя, потому что в тебе тоже сияет солнце, моя дорогая Мажи». Мы вдруг услышали красную сирену, сигнализирующую о начале авианалета. Официант включил радио на прилавке. «Ты должен был заклеить сегодня окна», — закричал на него управляющий. «Если это стекло разобьется, потому что рядом упала бомба, нас всех разорвет на кусочки». Мы слетели со стульев и спрятались под прилавком. Управляющий и официант сели на колени рядом с нами в тесноте. Ширин обвела меня руками и крепко прижала к груди, своим телом закрывая от витрины. Ее длинная каштановая коса прижалась к моей груди, творя свою магию и сближая нас в самый неожиданный момент. И снова я вдохнула окружавший ее слабый аромат мирра. Сотни воспоминаний были связаны с этим запахом, мгновений, которые я прожила рядом с этой загадочной девушкой, с татуировкой, которая захватила мое сердце. В темноте под прилавком я ощущала только теплое тело моей возлюбленной Ширин. Мне хотелось, чтобы авианалет длился вечно. И что могло заставить меня захотеть искать свою одежду из перьев?